Глава шестая. Светоч. На мгновенье все замерли, что дало мне время рассмотреть незнакомого духа. Чуть сгорбленный, с венчиком коротких седых волос на голове. Лицо изрезано морщинами, на теле пижама с карманами и закрытые тапочки на ногах. Как будто старик недавно встал с постели и пошел встречать незваных гостей. Вот только привычного уже мне света от него не исходило. Глаза избороздили черные прожилки, кривыми лучиками расползающиеся от зрачков. Кончики пальцев на руках заострены, как когти у хищников. Да и на внутренней стороне ладони виднеются какие-то странные наросты. Тут старик ощерился, показав черный язык, изъеденные кариесом зубы и мерзостью вместо слюней. Точно такая же, из какой состояли нити негатива. Тонко зашипев, старик кинулся на меня. Я рефлекторно выставил на его пути левую руку, в которую тот сразу вцепился и безумным взглядом уставился мне в глаза. «Сука!» — не выдержал я и матернулся. В тех местах руки, где вцепился старик, словно раскаленные иглы воткнули. Боль от столкновения двух противоположных стихий в этот раз оказалась на порядок сильнее, затуманивая разум. Пришедший со стороны света и поток положительной энергии помог сосредоточиться. Посмотрев на свою левую руку, я с ужасом увидел, что старик уверенно поглощает весь туман нейтральной энергии и тут же преобразует его в шипы на ладонях, что еще глубже впиваются в мою руку. Напитав правую ладонь с камнем по центру и не до конца завершенными белыми полосками энергии света, я ударил в мерзкую рожу старика. Пуф! Беззвучный взрыв раскидал нас в противоположные стороны. Из-за активированной привязки далеко я не улетел, врезавшись камнем на лбу в стену. Когда открыл глаза, сначала даже подумал, что потерял зрение, так ничего и не увидев. Лишь белый канат, соединяющий меня и свету, позволил мне понять, что со зрением у меня все в порядке. А сдвинувшись с места, я понял, что просто вошел в стену почти всем телом, кроме лба с камнем. Когда я вернулся в коридор, то старика там уже не было видно. Дамир все так же стоял у двери, похоже, даже толком не поняв, что произошло. А вот Света выглядела измотанной. Я посмотрел на свои руки. Левая, куда впились шипы старика, сильно потускнела и была полупрозрачной. На правой камешек в центре ладони уменьшился в размерах, а вот полоскам ничего не сделалось. Хотя чувство, словно ударил в бетонную стену, а не по лицу бесплотного существа, появилось и уходило нехотя. «Он не вернется?» — спросил я Свету, увидев, что она начала рисовать в воздухе белую нить. «Наоборот», — прошептала девушка. На лбу у нее проступили капельки пота. От сосредоточенности она даже не обращала внимания на свисающую на лицо белую прядь волос. «Тогда зачем ты хочешь отменить активацию?» — спросил я, и только потом понял, что Света рисует в воздухе совсем не круг, а какую-то иную конструкцию. «Не мешай. Лучше будь готов задержать старика, пока я не закончу, и не подпускай его ко мне». «Понял». Кивнул я и придвинулся к Свете чуть ближе. А то мало ли с какой стороны в квартиру зайдет призрак. «Я могу чем-то помочь?» Сомневаясь, все же уточнил Дамир. Полицейский неосознанно шарил рукой по кобуре, но все же не доставал табельное оружие, понимая, что оно здесь не поможет. «Да», — внезапно удивила нас обоих Света. «Не бойтесь, не злитесь, вообще старайтесь не испытывать негативных эмоций. Так вы только дадите духу сил». «Понял», — кивнул Дамир и даже попытался уверенно расправить плечи. Посмотрел на меня, на мое относительно спокойное лицо. Страха перед стариком я сейчас действительно не испытывал. А вот боль была. Даже не скажешь, что дух, а не человек. Еще сильнее расправил плечи, почти выгнув грудь колесом, упер руку в бок и орлом посмотрел в закрытую дверь, откуда в первый раз появился старик. Старик вернулся, когда Света почти закончила рисовать довольно сложную фигуру, сложенную из двух других. Словно ребенок нарисовал два солнца, загнутыми на концах лучами. Лучи этих солнц направлены навстречу друг другу, и после того, как девушка закончила, оба солнца начали крутиться, постепенно набирая скорость. Но мне было уже не до этого. Дух выскочил со стороны входной двери, зайдя в тыл. Первым на его пути оказался Дамир. Полицейского я не прикрывал, потому и среагировать на атаку духа по союзнику не успел. Старик задел Дамира мимоходом, просто оплеуху дал. Но если кто-то думал, что это не возымеет эффекта, вынужден разочаровать. От касания старика Дамир дернулся, как от удара током. Потеряв равновесие, полицейский взмахнул руками и задел висящий на стене крючок под одежду. Рефлекторно схватившись за него, Дамир почти удержал равновесие, но крючок, провисевший до этого на своем месте лет 10 и даже не собиравшийся отлетать, вдруг не выдержал и переломился у основания. Потеряв опору, Дамир окончательно рухнул на пол, а державшаяся за крючок рука полетела в лицо парня и стукнула того прямо в щеку, туда, куда пришлась оплеуха старика. Все бы ничего, но остатки крючка в руке полицейского тоже попали в щеку, да еще так удачно, что пропороли ее насквозь. Пока Дамир страдал от удара концентрированной негативной энергии, я сошелся со стариком в клинче. Уже зная об опасности его ладоней, я попытался сделать то же самое сам. Встав на его пути к свете, я схватил его своей правой рукой за горло и пустил через нее ту положительную энергию, что во мне еще осталось. Эффект был, да еще какой! Старик захрипел. Мою ладонь стал окутывать голубой туман, причем с такой скоростью, что за пару секунд туман скрыл от меня лицо старика. Сначала меня это обрадовало. Выражение безумия и злобы, что выплескивалось через глаза старика на меня, совсем не то, что хочется наблюдать. Но потом я понял, что если не впитаю этот туман, то им вполне может воспользоваться старик, усилив себя». Успел я в последнюю секунду. Когда туман полностью вошел в мою ладонь, я заметил, что его часть утекает в рот хрипящего старика. Вот только хрипел тот, конечно, не от отсутствия воздуха, а от боли столкновения двух стихий. «Поверни его ко мне!» — ударил сзади крик Светы. Я схватил левой рукой старика за плечо, еле сдержавшись, чтобы не отпустить старика. Без камня на ладони боль была зверская, сродни опусканию ладони в кипяток. Я дернул его на себя и сделал подшаг в сторону. Еще раз, и вот уже старик стоит спиной к Свете, а я наконец-то полностью рассмотрел нарисованный девушкой символ и увидел его в действии. Два закручивающихся солнца набрали такую скорость, что превратились в два диска — темный и светлый. И эти диски Света впечатала в спину духа. Дико, на грани инфразвука, отчего даже меня пробрал первобытный ужас, закричал, завизжал призрак. Из спины старика уже не туманом, а полноценным потоком стала изливаться голубая нейтральная энергия. Не задерживаясь, она тут же стекала на пол и исчезала в растекавшихся досках, уносясь дальше, в ту бездну, что притягивает всех умерших духов. Мерзость старика стремительно пропадала. Черные прожилки в глазах стали тускнеть, изогнутые в крике губы постепенно выцветали, белея на глазах и затем становясь прозрачными. Когда почти вся мерзость вышла из старика, Света не выдержала и развеяла нарисованный символ. Девушка сама еле держалась на ногах, энергии в ней почти не осталось. Я отцепил старика от себя и, собрав в правом кулаке немного энергии Света, стукнул почти выцвевшего старика по затылку. Это стало последней каплей для него, после чего он стал стремительно проваливаться вниз. Я был уверен, чувствовал каким-то нутром, что он сейчас падает не на третий этаж, что находится под ногами, а в ту бездну, которая пугает всех духов до усрачки, неважно, какую силу они успели набрать. «Ты в порядке?» — подскочил я к Свете, когда старик окончательно исчез. Девушка сползла на пол и прислонилась спиной к стене, чтобы окончательно не растянуться на полу. Вид у нее был, как у человека при смерти. «Сейчас. Нужно только отдышаться. И энергии... Так, может, снимем активацию? Сейчас-то можно? Да, пожалуй, ты прав. Кое-как кивнула Света и с трудом подняла руку. Та тряслась, и круг света вышел очень неровным, но главное, она сработала, когда я подал через него энергию в сторону девушки. Та буквально на глазах стала оживать. Кровь вновь вернулась к щекам, исчез тремор в руках, да и блеск в глазах вернулся. «Уф, спасибо», — благодарно кивнула она, оборвав передачу энергии до того, как она у меня закончилась. «Не за что». Я посмотрел на лежащего в луже своей крови Дамира, который пытался зажать пробитую щеку фуражкой и сквозь зубы матерился. Света тоже посмотрела на него и закусила губу. «Нужно снова провести активацию. Удар темного духа — все равно, что порча. Пока не выведешь негативную энергию, залечить рану не получится. Или загниет, или снова будет вскрываться по разным причинам». «Ты выдержишь? Все-таки третья активация за день». «Будет и четвертая, если понадобится пятая», — упрямо заявила Света. «Это не опасно. Главное, чтобы энергия была. Сейчас она есть. На снятие порчи с Дамира хватит. Потом отдохнем и продолжим». Вот только продолжать Дамир отказался наотрез. Как только я нейтрализовал ту гадость, которой наградил его старик, полицейский принялся выгонять нас из квартиры, а сам собирался отправиться в больницу. «Но нам нужно закончить», — запротестовала Света. «Дед меня выпарит, если я не выполню полную очистку». «Ничего не знаю. Мне нужно в больницу. Оставлять вас одних я не имею права. Все, давай, идите на выход». И никакие угрозы Светы и санкции со стороны ее семьи на Дамира сейчас впечатления не произвели. Один дух напугал его гораздо сильнее, чем непонятно какая угроза от семьи медиумов. Плюнув на него, мы вышли из квартиры и стали спускаться вниз. Раз не получилось продолжить зачистку, Света решила выяснить, с кем мы могли столкнуться в квартире наркомана. «Я его не видел. Думал, вы с Пашкой сражаетесь. Как он выглядел?» — спросил Дамир. Света в двух словах описала старика. «На Геннадия Степанович похож. Умер за 3 дня до Пашки. Вредный был старик, а на Пашку особенно взъелся. Мы думаем, что из-за того, что они живут в соседних квартирах, и Пашка ему спать не давал, когда друзей своих к себе приглашал. Хотя другие соседи на Пашку не сильно жаловались. Да, наркоман, но вроде в целом тихий был. Когда Геннадий Степанович умер, все вздохнули с облегчением. Впрочем, когда Пашка умер, тоже никто особо не горевал». «Думаю, передоз этому Пашке как раз старик и устроил», — уверенно заявила Света. «И потом выпил свою жертву, потому и сильным таким оказался, иначе Светоч применять не пришлось бы». «Да, вот, кстати, а что это такое было?» — спросил я. Света бросила взгляд на Дамира, который мой вопрос не услышал, но прямо сдерживал себя, чтобы не задать такой же самому. Я прикусил язык и решил дождаться, когда мы останемся одни. «Как я понимаю, спрашивать что-то бесполезно?» Все-таки не выдержал Дамир. Говорить ему с порванной щекой было больно, но любопытство перевесило любую боль. «Правильно понимаете. Скорую могу вам вызвать, но с собой не возьму», остановившись перед джипом, сказала Света. Полицейский вынужденно согласился. Когда мы сели в машину, Света приказала водителю ехать в какой-то салон красоты, а сама тут же взялась за телефон. «Алло, мам, деда там? Дай ему трубку, пожалуйста». «Привет, деда. Нет, не закончили. Тут такое дело». Как и предполагала Света, ее дед оказался не в восторге от неполной зачистки квартиры и пообещал связаться с начальством Дамира, чтобы то выделило другого сотрудника. Правда, через 5 минут перезвонил и вынужден был признать свое поражение. Остальные сотрудники спецотдела сейчас оказались заняты и раньше, чем завтра, не освободятся. И только когда был решен этот вопрос, я, наконец, смог снова начать требовать со Светы ответа, что это было. «Это был Светоч, символ Лады и Коляды». «Это вроде боги, да?» «Да. Лада — светлая богиня, покровительница брака и матерей. Коляда — темный бог уходящего солнца, смерти». Света нахмурилась. «Коляда был из нашего рода, сын Дождь Бога. «Вот как?» — удивился я. «Как он стал темным?» «Потом расскажу», — ушла от ответа Света. «Ты про символ спрашивал?» «Ну да. Так что это за символ?» «Светоч, символ двух солнц. Был создан для нейтрализации любого типа энергии. С его помощью можно развоплотить дух любой силы и направленности, даже Бога. Главное, чтобы собственной энергии на это хватило. Нам повезло, что старик не эволюционировал в привиденье, а все еще был предметником, иначе моих сил бы на него не хватило». «А почему этим символом нельзя почистить ту квартиру? Зачем я нужен?» «Символы — это инструменты. С их помощью сильнее не станешь. Вот ты уже провел очистку нескольких нитей негатива. Скажи, ты почувствовал, что стал сильнее?» «Ну, удар правый у меня теперь определенно стал увесистей», — усмехнулся я. «Ну вот, я тоже прибавляю в силе, когда развеиваю активацию, и накопленная тобой энергия возвращается ко мне. Символом так не получится. Он только тратит энергию медиума, но не дает ей развиться». «Ясно. А много символов есть? И что они делают?» «Прилично. А делают... Да разное. Один символ может на время сил тебе во время активации добавить за счет улучшения ее качества. Но потом откат будет. Другой раны залечивает. Будь у меня энергия, я бы щеку до миру и сама прямо там залечить могла». «Ого!» — покрутил я удивленно шеей. «Каждый бог создает свой символ. Какие-то не по одному». «А у Дождьбога какие есть символы?» «Прямой крест. Притягивает положительную энергию вокруг, восполняя силы медиума». Тут девушка отвлеклась на дорогу и закруглила разговор. «Подъезжаем. Я все-таки смогу попасть к Амине». Джип остановился около аккуратного двухэтажного здания с большими панорамными окнами и вытянутым баннером на фасаде с названием «Салона красоты Богема Лайф». Света легкой походкой выскользнула из машины и поспешила к зданию. За время поездки она успела немного передохнуть и сейчас почти ничего не напоминала, что еще недавно мы с ней боролись за свои жизни. «Ведь по ней не скажешь, что она сильно испугалась того старика. И я пока никак не мог понять, с чем связано такое бесстрашие, юношеский максимализм, знание, что после смерти ты не сразу уходишь в небытие, какая-то семейная защита, о которой я еще не знаю. Вопросы множатся, а ответы скупые и редки. Айфон, к которому я привязан, Света захватила с собой. Это я понял, когда неожиданно возникло сосущее чувство в центре живота. Я начал проваливаться сквозь пол джипа. Пришлось срочно выбираться из машины и спешить к дверям здания, где уже скрылась девчонка. Нет, как медиум, как я вижу, она, может, и неплоха, но вот к моему присутствию в ее жизни еще не привыкла и постоянно забывает обо мне, что когда-нибудь может плачевно кончиться, и, если верить ее же словам, не только для меня. Внутри салона был небольшой холл со стойкой ресепшена и стеклянными дверями в парикмахерские залы. Отдельно шла винтовая лестница на второй этаж, под которой была скрыта дверь в туалет. За одной из стеклянных дверей сейчас толпились молодые девчонки наподобие Светы и с любопытством наблюдали за работой другой девушки, по виду их ровесницы. Пирсинг в носу, волосы, подстриженные симметрично и коротко, вместо платья легкая рубашка и короткие бриджи. В кресле для посетителей сидела худенькая брюнетка с длинными волосами, сейчас полностью отданными на растерзание мастеру. Наверное, это и есть та Амина, про которую говорила Света. Она сама сейчас стояла во втором ряду и негромко обсуждала процесс завивки волос у брюнетки, состоящей рядом носатой знакомой с тату на шее. Я продолжил рассматривать этих любительниц причесок, и тут мой взгляд споткнулся на знакомых светлых волосах с розовым оттенком. В первом ряду через пару девчонок от Светы стояла Рита. Моя Рита. Захотелось тут же подойти и обнять ее. Я не стал себя сдерживать.